едва заметную иронию. «Скорее нет, чем есть», — ответила она. «Рассказ ваш, господин Фантас, достаточно ярко и исчерпывающий». Напольные часы, издав утробный скрежет, начали мерно отбивать время. «Ого, уже 3», — сказала Вера, — «я не заметила, как пролетело время. В твоем обществе оно бежит незаметно. Даже бой часов слышу, словно в первый раз». «Так оно и есть», — сообщил Жюль Верн. «Они бьют не каждый час, а лишь в 3, в 6, в 9 и в 12», — докончила за него Вера. «Замечательные часики, однако мне пора». «Я тебя провожу», — воскликнул Жюль Верн. «Только до ближайшей остановки». «Конечно, конечно. Одна ты будешь выбираться из этих улочек не меньше часа». Когда покидали особняк, под ногами вертелась страшная собака. Она отчаянно виляла хвостом, умоляюще заглядывала в глаза, словно пытаясь что-то сказать. «На улицу хочет», — заметил Жюль Верн. «Вернусь через 15 минут и выведу тебя». Дождь так и не прекращался. Понемногу начинало смеркаться. Под ногами хлюпала вода. «Дождь этот», — произнесла Вера только для того, чтобы не молчать. Она ждала от Жюля Верна чего-нибудь вроде объяснения. И оно последовало. «Кто тебя ждет дома?» — спросил парень. «Никто. Я в одиночестве живу». «Родители?» «Мать умерла 2 года назад. Отца я не знала. Одна как перст. Может, ко мне завернем, с папашей познакомлю?» «Извини, я немного устала. Может, увидимся завтра? А стоит? Почему бы и нет? Но ведь ты меня совсем не знаешь. Вот и познакомимся поближе». Вера остановилась и взглянула на своего провожатого. Из-под низко надвинутого капюшона куртки на нее смотрел ясный взгляд спокойных серых глаз. От взгляда этого на душе вдруг стало легко и чисто, словно не было этих последних сумасшедших дней. Вере почудилось, будто она знала Жюля Верна давным-давно. Парень дотронулся до плеча девушки. «Вот остановка», — сказал он. «Ну, так как?» Вера, загораживаясь от ветра, достала ручку и нацарапала на клочке бумаги цифры. «Мой телефон», — сообщила она. «Позвони, если захочешь». И сунула бумажку в мокрую ладонь, одновременно тихонько пожав ее. Глава 8. Сватовство и смерть коммивояжера. Когда Вера добралась до дома, было уже почти темно. Дорогой она забежала в магазин, купила пакет молока и свежих булочек. Ничего другого есть не хотелось. Дома она разделась, накинула халат, налила в чашку молока и устроилась перед телевизором. Шла какая-то мыльная опера, но Вере было все равно. Она равнодушно наблюдала за тем, как на экране суетились и гримасничали легкомысленно одетые девицы. Прихлебывала молоко, жевала булочку с корицей и изюмом и по давней привычке анализировать случившееся за день размышляла. Соборова убили. Кто? Без сомнения, это работа баронессы. Не сама, конечно, Амалия его задушила, а послала кого-нибудь из своих приближенных. Скорее всего, мальчишку. За это говорят отпечатки маленьких пальцев на шее жертвы. Видать, придурковатый кладоискатель решил вырыть сокровище самостоятельно, не желая делиться с ней. Хорош, гусь, вот и поплатился. Да и существовал ли клад на самом деле? Жюль Верн утверждает, мальчик в коротких штанишках погиб в 35-м. Значит, он не имеет никакого отношения ни к мачехе Змеения, к отомстившему за его смерть отцу. Словом, блеф. А Сабуров купился. Поверил, как последний лох. Не зря он не отыскал в своих карманах найденный империал. И золотой тоже был миражом. Баронесса считала, что этот деятель претендует на веренную руку и сердце, вот и убрала конкурента. Она весьма энергичная, Тамали, своего непременно добьется. Сабуров Вере не слишком нравился, хоть и ученый-историк, археолог, а замашки у него были, как у торгаша. Не зря баронесса вселила в него эту купчишку Брыкина. Пасеньки шапка. И все же жалко его дурака. Из-за нее погиб. Хотя почему из-за нее? Из-за собственной жадности. Лучше бы не искал клада, а занимался своей археологией. Раскапывал памятники русского средневековья. В дверь позвонили. Раз, два. Звонки были настойчивы. Гость явно не желал уходить. «Кого там черт принес?» — в сердцах произнесла Вера и поплелась к двери. На пороге стоял Молчановский. В одной руке он держал огромный букет темно-красных кладбищенских роз, а в другой что-то продолговатое, завернутое в папиросную бумагу. «Ой!» — воскликнул Вера. «Вы?» «Вот», — шел мимо, Молчановский протянул Вере букет. «Это мне?» «Конечно. Но с какой стати?» «Потому что ты хороший человек». Вера закатила глаза в деланном ужасе. «Третий раз видеть, а уже определили?» «Я неплохо разбираюсь в людях». «Ну, проходите, раз пришли». Вера провела гостя в комнату. Включила торшер, придвинула к дивану журнальный столик, а для гостя приготовила кресло. «Уютно у тебя», — озираясь, заметил Молчановский. Я до этого только на кухне бывал. Он поставил на стол сверток. «Вино?» — спросил Вера. «Да, шампанское. А может, лучше его пока в холодильник убрать?» Вера сунула розы в вазу, потом отнесла бутылку в почти пустой морозильник, а когда вернулась, увидела на журнальном столике коробку дорогих конфет. «По какому случаю мы гуляем?» — поинтересовалась она. Молчановский загадочно усмехнулся. «Хотел потолковать с тобой». «Потолковать? О чем? О жизни?» «О, звучит довольно загадочно. О жизни. О чьей, вашей или моей?» «Ну, о твоей и о моей тоже». «Хорошо, давайте толковать. Начинайте. Может, сначала немного выпьем?» «Вино еще не охладилось». «Да какая разница, охладилось, не охладилось. Сделаем по глотку для лучшего налаживания контакта. Неси. Фужер у тебя есть?» — спросил Молчановский, когда Вера исполнила требуемое. Вера достала из серванта пару огромных, как вазочки, фужеров из цветного стекла. «В самый раз», — сказал Молчановский, — «в такой фужер полбутылки влезет». Он хлопнул пробкой, но сделал это столь аккуратно, что не пролил мимо ни капли вина. «Давай выпьем», — Молчановский сделал паузу, — «за партнерство». «В каком то есть смысле?» — удивилась Вера. «А в таком? Я пришел сделать тебе предложение». «Предложение? Какое же? Выходи за меня замуж». «Вот так раз». «Я говорю вполне серьезно. Но ведь мы едва знакомы». «Хорошего человека я определяю с первого взгляда». «Но я нет. Что я вас знаю? Ничего. Даже чем занимаетесь, и то мне неизвестно». «Чем я занимаюсь? Я, кажется, уже говорил, всем понемногу, торгую разной ерундой. Да и к чему тебе знать о моих занятиях? Ты же не милиционер. Как я живу, видела. Значит, некоторое представление обо мне уже имеешь. Живу я один, детей нет. Был женат, не скрою, но мы развелись. Что еще?» Вера поднесла к губам бокал, сделала глоток. Шампанское оказалось тепловатым, но было в меру сладким и имело слабый привкус муската. Именно такое вино Вера особенно любила. Молчановский тоже приложился, причем за один раз опорожнил фужер наполовину. «Бутылка долго в машине лежала, вот и нагрелась», — сообщил он. «Так вы уже приезжали сюда?» «Ага, пару часов назад, но тебя не было. Так как?» «Насчет замужества?» — Вера сделала неопределенную гримаску. «Подумать требуется, в одну минуту не решишь». «Конечно, надо подумать», — горячо произнес Молчановский. «Но вначале я хотел бы рассказать, что тебя ждет, если выйдешь за меня. Но дом ты видела, он твой. Потом машина. У меня их три. Джип Nissan Patrol, Мерс, на котором я катаюсь постоянно. Еще маленькая красная Мазда, как раз приспособленная для женских ручек. Любая из трех машин твоя. И не понравятся эти, купим совершенно новую. Дальше. Работать тебе, конечно, не обязательно. Но если захочешь, ради бога. Как только ты согласишься, я думаю, ты согласишься, мы едем с тобой за границу на отдых. Канары, Багамы, куда угодно». «Так вы что же меня покупаете?» «Нет, не покупаю», — Молчановский замолчал, задумался, потом изрек. «То есть, конечно, покупаю. Я мальчик, что называется, уже не первой свежести, хотя, конечно, еще очень даже ничего. Я богат, но если не богат, так состоятельный. Что еще? Я независим, это тоже весьма важно». «Да, конечно», — прервала излияние Молчановского Вера. «Все перечисленное, безусловно, имеет большое значение. Но это всего лишь вещи, а мне ведь жить не с Ниссаном или домом, а с вами. А вот какой вы человек, я не знаю, добрый или злой. Будете любить меня, или я нужна вам вместо вывески?» «Я детей хочу», — неожиданно пробормотал Молчановский. Вера не нашла, что ответить на этот крик души. Визитер тоже молчал, тупо уставившись в угол. Потом он неожиданно поднялся. «Значит, отказ». «Почему обязательно отказ?» — возразила Вера. «Дайте подумать. Сколько?» «Что сколько?» «Сколько думать будешь?» «Сутки», — твердо произнесла Вера. «Завтра в это же время дам вам ответ». На лице Молчановского появилось недоверчивое выражение. Чувствовалось, он не знает, радоваться ему или горевать. «Хорошо», — наконец произнес он. «Завтра в это же самое время я буду у тебя. Но я надеюсь...» Он не договорил и поспешно покинул квартиру. Вера так и осталась неподвижно сидеть на диване. «Ничего себе», — размышляла она. «Не было ни одного, как вдруг вон их сколько. И картину этот Молчановский нарисовал весьма радужную. То да сё. Одним словом, как сыр в масле кататься будешь». Но, по правде говоря, этот тип ей не нравился. Какой-то он скользкий. О себе ничего конкретного не сообщает, а на неё прям навалился. «Выходи замуж, и всё тут». Нет. Всё же, наверное, она ему откажет. Богатство богатство, но должны быть и чувства. А, возможно, не откажет. Опять же, стерпится, слюбится. Пока наша героиня мучительно размышляет о перспективах в собственной жизни, хотелось бы чуть поподробнее рассказать о Молчановском и о том, что с ним случилось дальше после того, как он покинул уютную квартирку Веры. Витя Молчановский родился вовсе не в Сорочинске, а на Урале, в небольшом рабочем городке, расположенном недалеко от Свердловска, который называется Серов. Кроме металлургического завода, этот город известен также тем, что в нем некогда рос и набирался сил знаменитый на весь мир боксер Костя Дзю. Витя, как и Костя Дзю, тоже стремился вырваться из рабочей слободки, именовавшейся Старым поселком, и даже одно время посещал боксерскую секцию. Однако чемпионом он не стал, как не стал и хулиганом. Он избрал другую стезю. Как только разрешили частное предпринимательство, Молчановский зарегистрировал свой кооператив. Назывался кооператив весьма непритязательно – М-рекорд, а занимался Молчановский тем, что записывал на компакт-кассеты ходовые отечественные и зарубежные шлягеры и торговал ими на базаре, где у него имелся ларек. Очень скоро на молодого предпринимателя обратили внимание криминальные структуры, вчерашние боксеры-хулиганы, которых некий Толик по кличке Шимпанзе или попросту Шимп сколотил в подобие банды. Молчановский был лично знаком почти со всеми членами преступного сообщества, но это не спасло его от поборов. Витя заплатил раз, два, а потом послал вымогателей подальше, поскольку они требовали половину навара. В ответ шимпанзята сожгли киоск. Однако этого им показалось мало. В отсутствие Молчановского бандиты явились к нему на квартиру, нагло взломали замок и утащили всю аппаратуру, оставив инженера звукозаписи, как было записано в его трудовой книжке, без средств производства. Витя пошел на поклон к Шимпу. Там его слегка избили и сообщили, аппаратуру вернут только в том случае, если он будет отдавать, как выразился Шимп, в общак 80% доходов. Молчановский обещал подумать. Витя был парень неробкого десятка. Рос он, можно сказать, на улице, придерживался ее понятий, уважал ее нравы. С половиной шимпанзят он вместе учился в школе, ходил в боксерскую секцию, гонял футбольный мяч. Те, казалось, сочувствовали ему, однако в ответ на просьбу о помощи только разводили руками. Мол, у нас есть главный. Как он скажет, так и будет. Витя понял, нормально торговать ему все равно не дадут. Тогда он отрезал пилой по металлу два ствола старой отцовской тулки, набил пару патронов в картечь и вновь отправился к Шимпу. Грохнули выстрелы. Шимпу разнесло живот, кишки превратились в месиво. А Витя от греха подальше мотанул в Свердловск, город очень большой и весьма криминальный. Здесь у него имелся дружок, некогда учившийся в Уральском госуниверситете, а ныне состоявший в уралмашевской группировке в должности бригадира. Витя, нисколько не опасаясь, поведал приятелю о случившемся. И тот обещал замолвить за него словцо. Через полмесяца бригадир уралмашевских сообщил Молчановскому, что базары сняты, но в качестве благодарности он должен замочить одного барыгу. Плата показалась сносной, 1000 баксов, а вместо обреза ему вручили ТТ. С той поры и понеслось. Гонорары за выполненную работу росли, а география заказов уже не ограничивалась Свердловском, а шагнула много дальше, даже за пределы России. Через некоторое время Молчановский решил оставить шумный Свердловск и обосноваться где-нибудь в тихой русской глубинке, но поближе к Москве. Собственно, причиной, заставившей Молчановского покинуть столицу Урала, оказалась его жена. Она плясала в кардебалете тамошнего театра оперетты, была крупной, высокой блондинкой, чем-то похожей на Веру, и отличалась пристрастием к мужчинам кавказской наружности. Вначале Витя не догадывался о ее истинных симпатиях, но когда узнал, страшно возмутился и потребовал развода. Опереточная дива сообщила, что развода не даст, а если и даст, то Витя должен уплатить весьма приличные отступные. Молчановский решил эту проблему с присущим ему профессионализмом. Примадонна осталась догнивать в затопленной горной выработке, а Витя переехал в Сорочинск. Он купил дом, перестроил его и стал вести размеренный образ жизни добропорядочного буржуа, время от времени продолжая работать по основной специальности, благо клиентуры хватало, а для видимости открыл сауну с солярием, парикмахерской и иными услугами, в том числе интимного характера. Конечно же, незаштатный Сорочинск являлся полем его истинной деятельности. Орудовал он в основном в столице и ее окрестностях, посещал также город на Неве, иной раз отправлялся за рубеж, преимущественно в теплые страны. В определенных кругах Молчановский был известен под кличкой Коммивояжер, потому что постоянно пребывал в разъездах. И все было бы хорошо, но не хватало только одного – семьи. А семью, особенно детей, ему очень хотелось иметь. Иначе, как он справедливо полагал, жизнь не имела никакого смысла. Встреча с Верой наполнила душу Коммивояжера надеждой. Она, как показалось Вите, полностью отвечала его требованиям. Во-первых, крупная блондинка. Его любимый тип женщины. Не глупа. Опять плюс. Склонна к авантюрам. Кисло-сладкие домохозяйки с куриными мозгами его никогда не интересовали. Словом, Вера как раз то, что надо. Оставалось только получить ее согласие. К изумлению самого Молчановского он перед ней почему-то робел. Даже не то, чтобы робел, а как бы тушевался. На вид проста, но тем не менее тонкая штучка, но все равно он ее уговорит. Рассуждая подобным образом, Молчановский подъехал к своему дому, открыл ворота, загнал мэрс в гараж и поднялся в дом. Сейчас, после общения с любимой женщиной, ему вдруг стало ужасно тоскливо. Один, по-прежнему один. Он поужинал, потом накормил собак и остался стоять под козырьком крыльца. Воздух свежой и остро пах разрезанным арбузом. Дождь стучал по козырьку, и капли разбивались о перила. Фонари освещали площадку двора, но смутный их свет словно тонул в придвинувшемся почти вплотную тумане, наползшем из ближайшей низины, в которой, как знал Виктор, находилось старое кладбище. В росших вдоль ограды кустах барбариса послышался слабый шорох. Молчановский достал сигарету и закурил. Горящая спичка прочертила пространство, как падающая комета. В кустах снова зашуршало. «Кто там, интересно?» — подумал Виктор. «Может, крыса? Но крысы в такую погоду прячутся по темным углам. Или кошка бродячая?» «Эй, Цезарь!» — позвал он собаку. «Иди сюда». Овчарка вылезла из вольера и нехотя приблизилась. Чувствовалось, гулять под дождем ей совсем не хотелось. «Слушай, Цезарь», — сказал Молчановский, — «в кустах возится какая-то тварь, ты бы разобрался?» Собака обратила на хозяина свою огромную черную морду, по которой стекала дождевая влага, и слабо зарычала. «Вон там», — Молчановский указал рукой направление, в котором нужно искать. Овчарка подошла к кустам, ткнулась в них гуттаперчевым носом и вдруг коротко взвыла. «В чем дело, Цезарь?» — закричал Виктор. Но животное не стало разъяснять мотивы своего поведения. «Укололся шипы барбариса, наверное», — решил Молчановский. Собака тем временем бросилась к вольеру и забилась в самый дальний его угол. «Посмотреть разве что там», — размышлял Виктор. Но выходить под дождь не хотелось. Он бросил сигарету в стоявшую возле крыльца урну и пошел в дом. Делать было совершенно нечего. Он включил телевизор. На экране великолепный Стивен Сигал с невозмутимым видом расправлялся с многочисленными мерзавцами самых разных цветов кожи, стрелявших в него из огнестрельного оружия, размахивавших мечами и саблями. Минут пять Молчановский тупо взирал на выходки Супермена, наконец это ему надоело. Он нажал на кнопку пульта и отправился спать. Уютненько устроившись под пуховым одеялом, так как в комнате было довольно прохладно по причине отворенного окна, он взял с тумбочки, купленную вчера в киоске, книгу какого-то мистика под названием «Девятая жизнь нечисти» и попытался читать, однако никак не мог сосредоточиться. Перед глазами стояло лицо Веры. «Мура», — произнес Виктор, захлопнул книгу и выключил настольную лампу. Некоторое время он лежал без движений и без мыслей, стараясь заснуть сразу же, а когда это не удалось, стал перебирать в памяти события сегодняшнего дня. Мысли вновь вернулись к будущей жене. Согласится ли она? Если не согласится, что делать тогда? Все равно он на ней женится. В дальнем углу комнаты кто-то заскребся. «Это еще что такое?» — произнес Молчановский и снова включил лампу. Красноватый свет от ее абажура залил спальню, однако на углы он не распространялся. Там по-прежнему господствовал мрак. Витя оперся на локоть и уставился в ту сторону, откуда, как ему казалось, шел звук. «Ничего». Он вновь потушил свет. Шорох повторился. Некоторое время Молчановский раздумывал, стоит ли обращать внимание на выходки крысы. А в том, что в дом забралась именно крыса, он нисколько не сомневался. На некоторое время воцарилась тишина, а потом снова заскреблись. Вите даже показалось, будто он слышит, как маленькие коготки цокают по ламинату пола. «Он, блин, заснуть не дает», — выругался Молчановский и накрыл голову подушкой. Так он лежал некоторое время, стараясь отключиться, но это никак не удавалось. Тут ему в голову пришла неожиданная мысль. Скажем, женится он на Вере, приведет ее сюда, а в кульминационный момент из своих нор вылезут крысы и тоже начнут справлять собственные свадьбы здесь же, на полу спальни. Омерзительно. Витя скинул с головы подушку и прислушался. Теперь ему казалось, крыса в комнате уже не одна. Их как минимум пара, и они занимаются именно тем, о чем он подумал. Молчановский вскочил с постели и включил верхнее освещение. Спальню затопил яркий свет. Шорохи прекратились. Он уселся на кровать и стал ждать. Тишина. Тогда Витя отправился в прихожую, нашел в стенном шкафу армейский кожаный ремень, намотал его на руку и вновь вернулся в спальню. Первым делом он проверил пространство между стенами и занавесями, но ничего, кроме пыли, там не обнаружил. Тогда Молчановский стал методично обследовать углы, но с тем же успехом. Наконец он решил, что в его отсутствие крыса или крысы спрятались за гардеробом. Гардероб был огромный, с зеркальными створками, и одному человеку его, пожалуй, не сдвинуть. Ведь все же попытался, но без успеха. Тогда он в сердцах плюнул и вновь уселся на кровать. В зеркалах отразилось его потное злое лицо. Крыс он не обнаружил, а главное, не мог понять, откуда они появляются. Никаких дыр в полу не наблюдалось. Что ж делать? Забить на все и лечь спать, не обращая внимания на крысиную возню, а завтра вызвать работников санэпидстанции и попросить их провести дезинфекцию? Самое лучшее, что в подобной ситуации можно придумать. Он вновь потушил свет и укутался в одеяло, одновременно напряженно прислушиваясь. Все было тихо. «Ушла», — успокоившись, произнес Молчановский. Однако тварь, похоже, только и ждала этих слов. Она вновь завозилась, на этот раз под кроватью. Витя замолотил кулаками по матрацу, по ореховой спинке. Почему попало? Возня прекратилась. «Вот ведь сука!» — это прозвучало, как вопль отчаяния. Вновь вспыхнул свет. «Может быть, можно заснуть при включенном освещении?» — размышлял Витя. Он в который раз уж улегся и укрылся одеялом с головой. Вскоре Молчановский почувствовал, что ее охватывает некое тупение, при котором человек и не спит, и не бодрствует, а словно пребывает в оцепенении, которое еще хуже, чем полное отсутствие сна. К тому же под одеялом долго не пролежишь. Становится трудно дышать. А проделанная щелка так или иначе пропускает свет. И тут Молчановскому пришла в голову спасительная мысль. Что если создавшуюся ситуацию из кошмара превратить в развлечение? Он вспомнил. Ведь у него имеется прибор ночного видения. Некогда он приобрел его по случаю, считая, что прибор понадобится в работе. Однако хитрая штуковина так никогда и не использовалась. Витя пару раз для развлечений надевал эти очки с длинными окулярами, а потом засунул их в дальний шкаф. Очень хорошо, вот сейчас они ему и пригодятся. Молчановский вылез из-под одеяла и побежал искать прибор. После недолгих, но бурных поисков очки были обнаружены. Витя напялил их, предварительно выключив свет, и остался вполне доволен. Как раз то, что надо. Потом он извлек из тайника свой любимый ГЛОК-17, легкий, мощный и без лишних наворотов. Прикрутил к нему глушитель и вернулся в спальню. «Теперь посмотрим, чья возьмет», — пробормотал он, усевшись на кровати и передернув затворную раму пистолета. Комната наполнилась зеленоватым мерцанием. Вначале ничего не происходило. Потом Витя заметил некое шевеление у противоположной стенки. Он напряг зрение. К его изумлению, существо, нарушавшее покой домовладельца, вовсе не походило на крысу. Зверек больше всего напоминал небольшую человеческую ладонь. «Ничего себе!» — пробормотал Молчановский. «Что это за хрень такая?» Существо некоторое время находилось в состоянии покоя, потом медленно двинулось вдоль стены. На своих паучьих лапках, очень похожих на пальцы, оно достигло края лежавшего на полу ковра и вновь замерло. «Самое время выстрелить», — соображал Витя. Он прицелился и нажал спусковой крючок. Пистолет сработал почти беззвучно. Пуля, издав чмокающий звук, вошла в ковер. Существо чуть шевельнулось, но осталось на месте. «Интересно, кто это?» — размышлял Витя. «Паук?» «Да похоже на то. Гигантский паук. Но откуда он взялся?» Витя время от времени смотрел по телевизору передачи типа «В мире природы» и другие научно-популярные программы, рассказывающие о жизни птиц, рыб, зверей и насекомых, и знал. Очень крупные пауки обитают в теплом климате. Хотя не только. А тарантул? Да, тарантулы живут как раз в средней полосе. Это тарантулы есть. Скорее всего, самка. Они крупнее. Ну какой гад здоровенный. И эти тарантулы как будто ядовиты. А что, если он прыгнет на меня? Витя содрогнулся. Бррр, надо поскорее прикончить его. Глушитель мешал тщательно прицелиться, но Молчановский проявил максимум сноровки и вновь выстрелил. Теперь пуля как будто достигла цели. Во всяком случае, существо подпрыгнуло и спряталось за пылесосом. «Ага», — злорадно произнес Витя, — «страшно стало? Все равно кончу тебя, урод». И вновь замер, ожидая нового появления паука. И оно последовало. Правда, на этот раз существо вылезло не из-за пылесоса, а появилось совсем с другой стороны. «Как это ты туда пробрался?» — изумился Молчановский. На этот раз он целился никак не меньше минуты. Плавное, как можно более плавное нажатие на гашетку, легкий хлопок, затем визг пули, отскочивший от металла. У Вити от изумления отвисла челюсть. В чем дело? Неужели? Но этого просто не может быть. Он, несомненно, попал. Эта тварь, отброшенная пулей, упала на спину и беспомощно шевелила лапками или чем-то там другим. Но почему выстрел не убил ее? И, как понимать, характерный визг срикошетившей пули? Неужели эта тварь металлическая? Пока Молчановский лихорадочно размышлял над смыслом всех этих удивительных событий, из-за пылесоса вылезла первая нечисть и подскочила ко второй. Витя, превозмогая мерзение, поднялся с кровати, приблизился к парочке тварей и только так смог внимательно рассмотреть их. Это были никакие не пауки, а две человеческие кисти рук, правда очень маленькие, скорее всего, детские. Молчановский издал горлом чирикающий звук и сел прямо на пол. Он не мог понять, что происходит. Возможно, это сон? Если сон, тогда все понятно. Витя крепко ущипнул себя за ляжку. Боль он почувствовал, однако ничего не исчезло. Тогда он поднялся с пола, снял ставший бесполезным прибор ночного видения и включил верхнее освещение. Теперь оба существа, или предметы, стали видны вплоть до мельчайших деталей. Это действительно были две детские ручки. Витя нагнулся и поднял одну. Рука оказалась маленькой, но весьма тяжелой. Была она как раз той, в которую попала пуля. Повыше большого пальца на ней имелась свежая щербина. Но не результаты стрельбы сейчас занимали Молчановского. Его потрясло другое обстоятельство. Рука оказалась живой. И, хотя без всякого сомнения, она была изготовлена из металла, скорее всего, из стали, пальцы ее судорожно шевелились, словно крошечные щупальца. Витя, открыв рот, в изумлении рассматривал странную тварь. Голова его внезапно заболела, видимо, от чрезмерного умственного напряжения. Во рту пересохло. Как все это объяснить? Если это шутка, то чья? Сон? Но он, кажется, не спит. Внезапно острая боль пронзила его левую ногу, отозвалась во всем теле. Второе существо, о котором он забыл, неожиданно вцепилось ему в лодыжку. От неожиданности он выпустил тварь, которую разглядывал, и она упала на ковер с мягким стуком. Стало совершенно ясно. Ничего ему не снится, и все происходит на самом деле. Ручка, вцепившаяся в Витину ногу, отпускать ее никак не желала. Молчановский нагнулся, схватил ее, превозмогая острейшую боль, попытался оторвать от лодыжки. Это не удалось. Острые, как лезвие, пальчики впивались все глубже. Тогда Молчановский, корчась от боли, стал лупить по ней рукояткой пистолета. Безрезультатно. «Могут помочь плоскогубцы или клещи», — вдруг сообразил он. Чтобы отыскать их, нужно было спуститься на первый этаж и добраться до кладовки, где у него хранились различные инструменты. И Витя заковылял к двери. Однако он забыл о другой руке, которую столь опрометчиво уронил на пол. Как только он взялся за ручку двери, так сразу почувствовал. Вторая тварь, точно подлинный паук, мгновенно пробежала по спине и вцепилась в затылок. Вот это боль так боль. Молчановский взвыл столь сильно, что его, наверное, услышали на другом конце улицы. Теперь он понял. Его будут убивать. И пусть орудия убийства выглядели очень необычно, даже фантастично, никаких сомнений в смысле их действий у Вити не было. Нужно действовать быстро и решительно. Первым делом нужно избавиться от той руки, которая вцепилась в верхнюю часть шеи. Молчановский схватил ее и, что есть силы, рванул. Скорее всего, рука еще не успела укрепиться на затылке как следует, поэтому Вите удалось, пускай с изрядным куском мяса, отодрать ее. Боль была такая, что у него помутилась в голове. Он держал на весу руку, с пальцев которой капала кровь, его кровь, и не знал, что делать дальше. Взгляд упал на окно. Створка была приоткрыта. Витя проковылял через комнату и вышвырнул нечисть вон. Теперь нужно было заняться второй рукой. Все-таки лучший выход в использовании подходящего орудия. Матерясь от боли и ярости, Витя кое-как спустился вниз. Включил свет в кладовке и тут же увидел большие кусачки. Те висели на специальном щите, сооруженном аккуратным хозяином для разного рода столярных и слесарных инструментов. Сгоряча Витя решил попробовать освободиться от вцепившейся в ногу твари прямо здесь. Он схватил клещи, хотя не без усилий, но перекусил один пальчик. «Ага», — завопил он, — «есть!» Однако ручка, казалось, была наделена разумом. Лишившись одного пальца, она проворно отцепилась и забилась застоявший в углу старый сварочный аппарат, оставшийся от прежних хозяев. Витя из последних сил оттащил в сторону громоздкий агрегат. Теперь между ним и маленькой ладошкой ничего не стояло. Рука забилась в угол, казалось бы, испытывая страх перед рассвирепевшим Молчановским. Она не делала никаких попыток к нападению. «Ага, поняла, кто тут хозяин?» — злорадно спросил Витя. «Сейчас мы тебя». Он посмотрел по сторонам. На глаза попался все тот же щит с размещенными на нем инструментами. Вот то, что нужно. На щите, кроме прочего, висели громадные, похоже, кузнечные щипцы. Достались они Вите тоже по наследству от старых владельцев дома, и он ими отродясь не пользовался. Вот теперь пригодились. Молчановский снял их, с некоторым трудом раздвинул лапы и потянулся к сидящей в углу пятерне. Та, казалось, съежилась. «Не любишь?» — зловеще произнес Витя. «А на людей бросаться можно? Скажи, можно? Молчишь? Тогда я отвечу. Отвечу так. Нет, нельзя, я тебе, сволочь, ничего не сделал. Ведь ничего, скажи. Он наклонился и развел до предела клещи. Рука попыталась броситься меж ног ловца, но видя, что из силы ударил по ней клещами, она вновь отлетела в угол. «Ну как, нравится?» — спросил Витя. «Вот и мне нет». Он вновь щелкнул зубьями клещей. Рука увернулась. «А, так!» На этот раз таинственное существо оказалось поймано. Оно трепыхалось, ухваченное клещами. Пальцы лапки беспрестанно шевелились, словно пытаясь ухватиться за что-либо, найти точку опоры и освободиться. «Не выйдет, милая!» — почти ласково произнес Молчановский. Он подошел к верстаку, к которому были привязаны.